Дачка. Я скучаю по даче. Думаю, я тут не один такой, конечно. Уж извините, если вы удачно вытеснили свои чувства, а я тут все открыл. Но я скучаю по даче. Не всегда я любил ее. Раньше дача была непонятной концепцией. Первый раз, когда меня пригласили на дачу, они мне сказали «поедем в country house». Но это не очень хороший перевод слов «дача». Country house — это большой загородный особняк со слугами, кучей комнат и всякими мертвыми зверями на стенах. А в реальности на стенах дачи максимум его ворсейшество. Мало у кого в Англии есть загородный дом, и вначале я не понимал, в чем прикол с этой дачей. Я видел одни минусы. Душ на улице, порой туалет тоже. Покрывало на кровати почему-то всегда как будто шили из медвежьей шкуры. На кухне только один нож. И это даже не нож, а кривая картофелечистка, которая уже давно не способна очистить картофель. Еда на моей первой даче на 90% состояла из помидоров, огурцов, редиски и лука. Порой этот набор блюд еще и портили квасом и докторской колбасой. Остальные 10% – малосольные огурцы и рыба. Малосольные – everything. И пить морс и кисель. Для еще не русифицированного Крейга это было тяжело. Комары пили мою кровь, как русские пили морс, глотками. Не зря они назвали место Комарово. А вот загадка, как поселок Солнечное получил свое название. Что еще? Да, беседка, которая является домом для 2000 дружелюбных пауков, не уважающих личные границы. И еще приют для менее дружелюбных ос. И купаться в Финском заливе. Ну, в принципе, там можно купаться, если пройдешь 2 мили мелководья ледяной воды. Я помню, как я стоял на Ласковом. Кто выбирал эти названия? Лисий нос — это, конечно, шедеврально. А кто их выбрал? Пляжи. Одет в свитер летом. И широким глазом в шоке наблюдал, как русские весело прыгали и радостно резвились в этой мелкой холодной воде. Все, что я знаю о купаться в заливе, я узнал от своего большого пальца. Он мне сообщил всю нужную информацию за наносекунду. No, just no. Долгое время дача для меня значила пробки плюс неудобства плюс пробки на обратном пути. Я понял, в чем кайф на даче, только когда Алиса меня пригласила. Сначала я старался отказаться от дачи, но Алиса уже твердо решила, что она там будет. Видно было по ее глазам. Я буду ездить на дачу. Было написано на каменной скрижали в ее душе. У меня остался выбор, ездить с ней или посмотреть, как наши отношения выживут дистанционно. Fine, I'll go to the fucking dacha. Сказал я благородно. Все там было почти так же, как на других дачах, только на кухне были еще и вилки. Но именно эта дача. Та, где я научился любить дачную жизнь. И все потому, что мне дали право заняться садом. Алиса не хотела заниматься садоводством. Если я даже предлагал, она начинала махать руками и хриплым криком отказываться. «Не хочу, не буду». Потом она рассказала про детство с бабушкой, как ее мучили садоводством. Что-то про клубничные усы и тяпать. Картошку. Я не совсем понимал ее боль, но мне самому больно было слышать ее вопли. И я от нее отстал. Мы купили инструменты, цветочки, и я начал работать. Наверное, 5 дней подряд я ковырялся в грязи, радостно раскапывая сорняки и очищая территорию. Как я говорю своим студентам, почва дивная, учеба эффективная. Детишки наших друзей заинтересовались и начали помогать мне. Глеб собирал папоротники в лесу. Лия и Оля копали со мной или убирали то, что не нужно. Кто-то просто находил лягушек и ящериц. Потом им стало скучно 3 дня вырывать сорняки, и они оставили меня одного. но они успели оказать большую помощь, особенно работяга Лечка. Взрослые вообще не помогали мне. Фу, взрослые. Я работал под дождем до ночи и жадно ел овощные салаты, которые Алиса мне приносила. В будние дни, когда мы были в городе, я начал чувствовать себя не в себе. Я отменил работу по понедельникам, чтобы еще больше времени проводить на даче, что Алису удивило. Однажды, я помню, все пришли на вечеринку к нам, а я еще играл в своей земляной песочнице, которая далеко пока не выглядела как сад. В какой-то момент брат Алисы сказал: «Смотрите, вот русские бухают, а англичанин делает сад. Что ж с нашим народом не то?» Все перевели неубежденный взгляд на грязного англичанина, который с дурной улыбкой в 10 часов ночью во всю Ивановскую голыми руками рыл ямы в вылистой земле. Они решили, что с народом-то все не так уж плохо, и продолжали отдыхать. Алисин брат смотрел на меня, как будто он сейчас бросит пить, курить и ругаться матом, да и прыгнет в грязь со мной. Но он не решился и пошел в дом за огурцами и помидорами. Я, кстати, не знаю, что делать или сказать, когда русские говорят так про Россию. Типа: «О, наши ничего не умеют», или «О, сделано по-русски». Раньше я пробовал убедить всех, что в России много очень крутых и способных людей, но обычно это не приветствуется. Теперь я просто потихоньку отвожу глаза. Делал некий non-committal grunt, типа «Угу», и жду, пока самобичевание не закончится. А сам продолжаю любоваться красотой вашей страны и творением русских рук. Сейчас пришла мысль, что кто-то всерьез возмутится. Блин, наши даже не умеют уговорить иностранцев, что наши не умеют. Улыбнула. Ну вот. Полтора месяца, наверное, я работал как сумасшедший в том саду. Мы нашли много лягушек и ящериц, особенно после того, как я туда добавил бассейнчик. Кстати, Богданыч, я помню, это ты принес. Кроме Алисы, ты единственный взрослый, который помог. Ты не фу. Сад получился хорошим. Я был доволен, хотя мое видение не совсем получилось. Все-таки милый сад. Но в следующем году он стал прекрасным. Все растения вжились, особенно папоротники вокруг беседки. Так как большинство растений, мхов и так далее я собрал из леса, сад выглядел очень естественным там. Видно, что он сад, но какой-то органичный. Извините, я очень горжусь этим садом. Когда мы оттуда съехали в новую дачу, мне было больно оставить свой сад. Зато приятно знать, что он еще там процветает. Что лягушкам есть место купаться. И дом с 2000 дружелюбных пауков окружен высокими, гордыми, пушистыми папоротниками. Возможно, отчасти садоводство было способом не соединяться с незнакомыми людьми. В Солнечном жило много друзей Алисы, и они часто ходили в гости к нам или мы к ним. Я тогда еще держал дистанцию от русских, и это легко делать, когда ты от ног до макушки покрыт грязью. Но потом дачные ритуалы и шашлык помогли менять это, особенно с мужчинами. До этого я больше общался с женщинами в России и не очень хорошо умел говорить по-русски мужски. Появилась возможность общаться с смолтоком с мужчинами у мангала, взять на себя некие дачно-мужские обязанности, как раздуть угли, следить за шашлыком и нарезать брусочками 30 кг моркови для плова. И это было дверью в мужской дачный клуб и вообще вход в русское мужское общество, которого я раньше избегал. Дача еще дала мне возможность увидеть другую сторону русских. Сразу было видно, что они там по-другому себя вели, чем в городе. В городе они финансисты, HR-ы, прокуроры, маркетологи, а на даче они снова люди. Другой голос, другая осанка, даже слова другие. Мужчины, которые всегда говорили достаточно строго, вдруг начинали использовать ласковую форму повсюду. «Так, молочко, о, сметанка, морсик, ах, хорошо как! Крыгуш, передай мне шашлычка!» «А тебе пивко или шампусик, дорогой?» «Дмитрий Николаевич, вы в порядке?» Долгое время я не мог попасть в такое состояние. Научный термин – расслабон. В основном потому, что я еще держал себя в принужденной форме. Порядочный человек. Я туда ездил с лучшей одеждой и всегда ходил прилично одетый. Тяжело расслабиться в рубашке и формальных штанах. И в итоге я не давал себе узнать, каким я могу быть на даче. Я рад, что отказался от этого и освободил, обустроил местечко, словно как парник на огороде для другого, непринужденного дачного Крейга. Если я правильно помню, и скажете, если нет, дача – место, которое способствует особой здоровой метаморфозе в человеке, которая невозможна в другом месте. Ни в гостинице в Таиланде, ни на пляже на Бали, ни в особняке у друга, ни в спа-гостинице около Пулково. Был такой у нас с Алисой эксперимент. На даче возможно какое-то искреннее расслабление. Настоящий отдых, который даст настоящей части своей души выйти за стены психологической защиты. Сбросить пыльную городскую шкуру, расправить плечи, потянуться как котик и с добрым радостным «Ох, хорошо как!» Другое дело – проявить другого себя. 4 мая 2020 года на карантине в СПБ. Я скучаю по даче, но я вам всем благодарен, что есть почему скучать.